запиши историю нашей любви, эти ноты души летят туда. Ночами не я рядом с тобой. Подними глаза, увидишь свет, я тебе его подарю. Просто зная, боль не причиню, ты поймешь, что я другой. Запомни и запиши историю нашей любви, эти ноты души. Каким ты представляла, я не герой из твоего любимого сериала. Я за двоих не решу, со мною в так дыши, и то, что на душе.